Глава 20. Кто-кто? Конь в каштановом пальто. Билет твой последний. Билет в лучшую и счастливую жизнь. Впору было головой об стенку побиться. Что я должна ответить? В лоб рассказать о том, кто я и откуда здесь взялась? Так мне взяли и поверили. Да, и Недофей обещал, что эту почетную миссию, я про объяснение, возьмет на себя. Точно, Недофей. Бог! Мысленно взвыла я. Он не заставил себя ждать, как и не заставила себя ждать его странная магия. Муж застыл в неестественной позе. Он как раз поднимался, да так и замер полусогнутый. «Сабина, я тебя огорчу, но говорить ему правду нельзя. Сейчас он не готов правильно обработать и принять информацию». Бог устроился на моих коленях и печально покачал головой. «Будут проблемы». «А ложь он распознает?» «Все так». Но сейчас он полагает, что перед ним демон, который его искушает. Час от часу не легче. Что делать? Не врать. И как ты себе это представляешь? Взвыла я, но взяла себя в руки. Слушай, а может, ты не прав? Разве не подходящий момент? Он мне свое имя сказал. Детей опять же его ношу. Что он мне за правду сделает? Убьет и тебя, и детей. Чего? Я же говорю, он пока не готов к такой правде, понимаешь? И не так сильно к тебе привязался. Ты для него как чудо, идеал женщины, который, по большому счету, не существует. Ему проще поверить, что твой рационализм идет от лукавого, потому как ты явно не играешь в жертвенность. То есть меня проще обозвать ведьмой и сжечь на костре, чем поверить в то, что и женщина умеет идти на уступки и компромиссы, а также заглушать свои желания, даже если ее... убили. Верно. Нет, но если с этой стороны посмотреть, то я согласна. Выглядит странновато. Девушка столько всего испытала по вине обретенного родственничка, а в итоге ратует за его помилование. Мягко говоря, необычная реакция. Но я-то не Сабина. Хотя свой послужной список к Анлунирону у меня будет. Спуску я ему не дам. У меня причины куда глобальнее, чем месть за убийство. А Анлунирон... действительно лучшая ищейка и станет просто восхитительным телохранителем, что, собственно, мне и требуется. «Давай думать, что нам делать», — выдохнула я, смирившись с тем, что процесс открытого и добровольного признания отменяется. «Как обычно», — пожал плечами Бог, отчего его крылышки встрепенулись. «Действуй по ситуации. У тебя отлично получается выкручиваться, а я, на всякий случай, рядом посижу». «Мне не смешно», — «А я и не смеюсь». «Сабрина, да успокойся ты. Твоя душа уже срослась с этим телом. Дети тебя приняли. Уже не Сабина, а ты мать». «Мать», — повторила я. «Точно. Я же мать». «Возвращай время, я готова к диалогу». «Ты уверена?» «Как никогда». «Что ж, ты сама так решила, но имей в виду, я с тобой». При этом, слетая с моих колен, заявил Недофей. «Да куда от тебя денешься?» — фыркнула я и уставилась на мужа. Время ускорило свой бег, возвращаясь к тому щекотливому моменту, который так меня испугал. Сейчас же я была спокойна. Даннард поднялся и медленно шагнул ко мне. Я пожала плечами и поправила юбку, давая мужчине пространство для того, чтобы сесть рядом. Брови на лице мужа выгнулись дугой. Видимо, думал, что я на него как кролик на удава смотреть стану. А вот нет. Я уже пришла в себя, и есть у меня отличная идея. «Итак», — спокойно произнесла я, — «что именно вы хотите услышать?» «Что?» — все-таки присаживаясь рядом, спросил муж. «Правду, конечно». «Какую именно?» — не отставала я. «То, что я леди Сабина, человек и женщина, вас не устроило. Поэтому давайте вы сразу скажете, что хотите услышать, и я, так и быть, сделаю вам одолжение». «Ты злишься?» — выдохнул он, прислушиваясь к своим ощущениям. «Ну, конечно, я злюсь. На идиотизм ситуации. И обращаешься ко мне на «вы». «Конечно. Вы же только что пришли к выводу, что мы с вами не знакомы. А я пока не знаю, что вы хотите услышать. Право же, называть вас по имени имеет право только Сабина. А она, как вы выразились, не я». «Что за бред?» Не выдержал муж и ухватился за мою руку. «Не меньше, чем ваш». Свою лапку забирать я не стала, но всем видом показывала, что я самая оскорбленная в мире женщина. Обычно это замечательно сказывалось на мужчинах и их восприятии. Раз обижается, значит, точно баба. Следовательно, с ней можно провернуть стандартный сценарий. Успокоить, заверить в своем отношении и таки выпытать желанную информацию. «Сабина, я не сомневаюсь, что передо мной ты». «Ну что я говорила?» «Но у меня имеются веские основания для сомнений. Только ли ты?» Муж осекся. «Только ли тебе принадлежат такого рода решения?» «Конечно, не только мне», — согласилась с ним и прям кожей ощутила, как напрягся Даннард. «Я же мать. Все мои решения и мысли продиктованы заботой о детях. Так что да, я думаю за троих». «За троих?» — глупо переспросил он. «Вам, как никому другому, известно, сколько сил требуется на достойное воспитание детей. А мне известно, каково это — жить без родителей. И считай, не солгала. Я действительно знала, каково это, когда твои родные покидают тебя, когда больше невозможно к ним обратиться, да хотя бы издалека увидеть, а может и прикоснуться. Боже, как бы мне этого хотелось. Поэтому я сделаю все, чтобы мои дети росли в любви и безопасности. Даже наступлю на горло своей гордости, если это потребуется. Они ведь еще не родились. Как-то совсем беспомощно выдал Даннард. Да уж, бедный мужик. Не встречался ты еще с русской женщиной и ее железной хваткой, особенно когда она практически загнана в угол. Наши дети уже существуют, жестко отбрила я. Если вы считаете иначе, то мне больше вам нечего сказать, Даннард. И отвернулась, возвращаясь к привычному сценарию, оскорбленному достоинству. Что поделать, если мужчинам легче иметь дело с истеричками? Они почему-то сильнее их любят. Жалуются, конечно, но тянутся к ним куда охотнее, чем к доброй и покладистой женщине. Секунд 30 Даннард соблюдал тишину, даже не шелохнулся, видимо, переваривая сказанное. А затем ухватился за мой локоть и заставил повернуться к нему. Честно, сначала мне показалось, что меня сейчас встретит зверская рожа. Таким сильным был захват мужа. Я даже слегка испугалась, что наверняка почувствовал принц, потому что его пальцы перестали так давить. А в следующее мгновение мне уже было не до того, каким образом меня к себе притянул мужчина, потому что он вдруг меня поцеловал, да так страстно, сумасшедше, что опомнилась я лишь тогда, когда поняла, что в моих руках рвется ткань, ткань его рубашки. Вот ведь опять 25. И в прошлый раз я вела себя как дикая кошка, у которой напрочь отказал разум, уступая место инстинктам. Нельзя же так целоваться. Я не думаю, что карета — подходящий вариант для такого рода занятий, — прошептал муж, пытаясь отстраниться. А сам при этом так жадно смотрел и так прерывисто дышал, что я лишь сильнее распалялась. Надо же, какая реакция. Подумаешь, карета. Не был ты у нас на земле, к примеру, в гримерной. Между прочим, интересная идея. Секс в экстремальных условиях. Не совсем, конечно, правильно в моем положении, но если осторожно, практиковал ли он подобное? «Ты прав», — хрипло произнесла я. «Тебе лучше не думать». Кто сказал, что леди не должна брать инициативу в свои руки? В некоторых случаях это даже необходимо. В конце концов, я взрослая женщина в теле молоденькой девочки с гормонами, которые балуются не по-детски. В том, что муж и жена пошалят немного, нет ничего плохого. Наоборот, сплошные плюсы. Даннард перестанет думать о том, что я демон, и переключится на кое-что более приятное. Я сброшу напряжение последних недель. Красота ведь. К тому же мне приятен тот факт, что мужчина меня хочет и едва сдерживается от того, чтобы не накинуться. Ух, а вот это было бы интересно. «Пожалуй, мне пора», — раздалось в моей голове, когда я притянула Даннарда за ворот немного потрёпанной мной рубашки и почти поцеловала. «Буду нужен, позовёшь». Я ничего не успела ответить Недофею. Да я вообще ничего подумать не успела. Мужу заминка показалась приглашением с заигрыванием, к чему он явно был сейчас не склонен. Ему совершенно точно не требовались прелюдии. Всего секунды, и я оказалась в крепких объятиях мужа. Он не церемонился с нарядом. Ему явно было плевать и на собственную одежду, и на мою, что мне, несомненно, нравилось. Подумаем об этом позже, не так ли? А пока... «Ты сводишь меня с ума», — прошептал муж, нависая надо мной, а затем и целуя. «Невероятная, сумасшедшая девчонка!» «Какой потрясающий результат!» — копируя улыбку мужа, произнесла я, когда он помог мне спуститься из кареты. «Ты улыбаешься искренне и широко. Надо почаще кататься». «Миледи, я уже говорил, что вы сводите меня с ума», — целуя мою руку и притягивая меня к себе, спросил Даннерт. «И даже несколько раз. Жаль только...» «Жаль?» «Да, жаль то платье и шляпку. Мне они нравились. Куда больше замены». «О, женщины, вы неисправимы. Когда мы вернемся во дворец, тебе пошьют то, что ты захочешь. Но ты потрясающе выглядишь, правда?» «Что?» «Без одежды ты мне нравишься намного больше». Я рассмеялась и промолчала. Не признаваться же ему, что я и себе без одежды нравлюсь. Да и вообще, мне тоже впору закатывать глаза на манер мужа и сетовать на то, что мужчины неисправимы. Еще группа «Градусы» пела песню «Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь». Так что чья бы корова мычала? «А где мы?» — позволяя Даннерту меня обнять за талию, все таки спросила я. «В самом сердце столицы. Этот дом принадлежит мне, но мы туда не пойдем. Мы прогуляемся на главную площадь. Отсюда недалеко». «Пешком?» — зачем-то уточнила я. «Ты меня на ярмарку привез, что ли?» «Ты знала?» «Догадалась», — вздохнула я, разочаровавшись. «Вот, блин, я-то думала, там такой сюрприз, от которого у меня крышу снесет, от радости, естественно, а тут всего лишь ярмарка. Нет, мне, конечно, любопытно, однако что я, магазинов не видела и товаров. Мог бы и креативнее отнестись к вопросу подарка. Впрочем, серенада была что надо, да и шалость в карете мне также понравилась». «Будем считать, что я поздравила себя сама». «Ты разочарована?» — не спрашивал, констатировал муж. «Отмолчаться мне не дали. Хотя мне и хотелось сделать вид, что это не так». «Сабина, я все чувствую», — напомнил мне Даннерт, — «все твои эмоции. И если несколько секунд назад ты была счастлива и весела, то сейчас явно разочаровалась и расстроилась». «Расстроилась, потому что неблагодарная». До меня только дошло, что все вот это означает. «Даннерт, извини». «Нет, это ты извини. Я забыл о том, где ты росла. Только сейчас понял, что для тебя побыть хоть день вдали от этикета, запретов и прочего церемониала не столь необходимо, и...» «Мне жаль. Мне жаль, что для тебя светлым воспоминанием являются твои побеги из дворца. Я вижу, что дом куплен давно, и ты не в первый раз инкогнито гуляешь по столице». «Мне грустно, что ты не чувствуешь себя свободным в своем доме. Пускай это и дворец. Конечно, я понимаю, что корона накладывает свой отпечаток и свои обязанности, но считаю, в какой бы семье ты ни родился и где бы ни жил, твой дом должен быть твоей крепостью. А у тебя ведь не так?» Мы смотрели друг другу в глаза. Даннерт молчал, а я думала о том, не перегнула ли я палку. С другой стороны, принц решился показать мне свою жизнь, ту, которую явно прятал ото всех. И я что-то не уверена, что его временные жены вообще об этом знают и уж тем более составляли ему компанию в подобном хулиганстве. Для него это хулиганство. Впрочем, если кто и знал, как именно его высочество проводит досуг, то явно лишь те, кому сам он безгранично доверял. Муж продолжал хранить молчание. Мне же было не по себе. Тишина мне не нравилась, и то ли для того, чтобы успокоить себя, то ли чтобы четче донести свою мысль, я торопливо заговорила. «Я не осуждаю, Даннерт. Нам всем требуется островок личного пространства, в котором мы будем чувствовать себя хорошо и свободно. Я правда все понимаю. И то, что ты привел меня туда, где чувствуешь себя свободным, — замечательный подарок. Я очень хочу узнать, что тебя так привлекает на ярмарке». Покажи, что тебе так нравится. Расскажи, какие эмоции испытываешь, глядя на веселье людей, которые далеки от королевского протокола. «А у тебя?» — вдруг хрипло спросил муж. «У тебя был личный островок в поместье Анлунерона?» «Думаю, мне так только казалось», — абсолютно не покривив душой, сообщила я. Сабина думала, что да. Я же считаю, что ей хотелось так думать. То есть очередная иллюзия, которая попросту не могла быть правдой. Дети улиц быстрее взрослеют и чаще охотнее верят в чудо. А иногда перестают верить совсем. И я даже не знаю, что хуже. Даннард не стал ничего говорить. Молча притянул меня к себе и щемяще нежно поцеловал в макушку. От этого действия меня всю окутало теплом и чем-то чужим, тягучим. Словно бы только что меня облили водой. Странные ощущения. Я даже поежилась. Я наложила личину. Теперь ты не миледи, а госпожа Саби. А ты? Как скажешь, так и будет. Я не видела лица принца, но чувствовала, как он усмехается. И что, все смогут услышать имя, которое я тебе дам? А как же запрет? Но это же будет не мое имя, не так ли? «Я должна подумать!» — улыбнулась. «Даннард? Тринат! Трей! Как тебе?» «Госпожа, я подчиняюсь вашей воле!» Меня аккуратно повернули к себе лицом и наклонились, чтобы поцеловать. Но прежде муж выдохнул. «Сегодня я буду для тебя кем угодно!» Я не смогла промолчать и ляпнула. «И даже зайчиком?» Почему-то в этот момент мне вспомнился логотип «Плейбоя». Муж озадачился. Я бы сказала, завис, забыв, что тянулся ко мне за поцелуем. «И у тебя будут ушки и хвостик», — решила перевести свою глупость в шутку. «Ушки не обещаю, а вот хвостик есть». Мы переглянулись и рассмеялись. «Да уж, хвостик у его высочества действительно есть». Этот смех помог нам снять напряжение, образовавшееся от откровения о доме. И, наверное, до конца расслабиться да успокоиться. Я вообще для себя решила. Раз мы изображаем не особо знатных особ, то нужно взять от этого приключения все, что может предложить столица и ярмарка в частности. Конечно же, я сильно ошибалась, думая, что празднество Ялмиза похоже на любое мероприятие Земли. У нас попросту столько спецэффектов нет. Чего стоят лакричные драконы, которые продавались в паре? То есть два дракончика, каждый на своей палочке, однако, как только ты собираешься лизнуть лакомство, драконы лихо меняются местами, и их не смущает, что палочка в руках у разных людей. Даннард даже подшутил надо мной, когда купил их, и торжественно вручил мне сладость, а сам вдруг отбежал метров на пять и попытался угоститься своим лакричным чудом. Надо ли говорить, каким глупым был мой вид? Полагаю, я дала фору всем жабам и их лупоглазым мордам, потому что люди, видевшие меня в этот момент, явно не сговариваясь, начали смеяться. Даннард, он же на сегодня Трей, тоже смеялся так громко и заливисто, что в итоге я и не подумала на него обидеться, а вот отыграться хотела, и чуть позже мне представился такой шанс. Ну кто виноват, что планировка центральной площади предполагала большой радужный фонтан? Серьезно, радужный. Вода в нем была цветная. Смотрелось это причудливо, и в первое мгновение я решила, что у него подсветка такая. А вот ни черта подобного. Не знаю, из чего состояла жидкость и что в нее добавили, но даже набрав водичку в ладошки, я с удивлением отметила, что она имела различные оттенки, и при этом ее части отделялись друг от друга. Ну, как это бывает, если в стакан налить масло и воду? Между маслом и водой обязательно будет граница. Так и тут. Каюсь. Когда я толкнула принца в фонтан, едва подавила в себе крик «За ВДВ!». И пусть мое поведение было абсолютно лихим и ненормальным, но его высочеству явно понравилось, потому что не успела я оглянуться, как меня тут же забрызгали с ног до головы, а к мужу, не раздумывая ни секунды, запрыгнули чьи-то дети. Самую маленькую девчушку он поймал на руки. Забавно, но никто из родителей даже не подумал ругаться. Наоборот, так же весело хохотали, как Даннард и ребятня. Некоторые даже присоединились, ничуть не смущаясь, намочить платья и костюмы. Конечно, были и те, кто смотрел с неодобрением и даже кривился. Я еще вскользь удивилась, а что тут делают птицы такого полета? Да еще не инкогнито. Явно какие-то леди и лорды. Подумала и забыла про них, потому что Даннард полностью завладел моим вниманием. Он и не думал вылезать из фонтана, Наоборот, казалось, что никакая сила его оттуда не вытащит. Было в этом моменте что-то такое чарующее и восхитительное, что я застыла на месте, любуясь тем, как муж изображает из себя лошадку и с удовольствием возится с ребятней. Что ни говори, а мужик хороший, и отец из него что надо. Чем еще хорош Ялмис, так это наличием магии и ее повсеместным применением. Дети, которых забрали из фонтана, недолго были мокрыми. Магия родителей бережно окутывала их, а к некоторым прикладывали какой-то камушек, который вмиг высушивал одежду и волосы ребенка. Честно скажу, к такому сложно привыкнуть. И ты вроде бы знаешь, что в этом мире есть магия, а к ее практическому применению все равно не готов. И смотришь, как на чудо чудное, диво дивное. «Трей, выходи!» — крикнула я, понимая, что проголодалась, и пляски с водой пора прекращать. «Минутку!» — весело отозвался мужчина и лихо подкинул очередного ребенка в воздухе, а затем мягко поймал. Наградой ему стал заливистый и счастливый смех девочки, а также благодарный взгляд матери, которая стояла у края фонтана в окружении старших женщин и явно была расстроена тем, что ее мужа сейчас с ними рядом нет. Может, его вообще не было, а может, уехал по работе. Но ярмарка — это же праздник для всей столицы. Как не сводить туда детей? Особенно, когда мыльные пузыри, что пускают разодетые в пестрой одежды подростки, не просто пахнут клубникой, но и на вкус, как самая настоящая клубника. А еще малина, барбариска и карамелька. И за них не нужно платить. И леденцы раздают пригоршнями за здоровье королевской семьи. И горячими блинами угощают, да наливают ягодного морса. Конечно, были прилавки с платными лакомствами, как те же лакричные дракончики. И, конечно же, они составляли большинство. Но даже тот, кто пришел сюда без копеечки в кармане, уходил с площади счастливым и довольным. Зазывал и сновали по площади, приглашая посмотреть любовное представление о Деве Марите и ее спасителе Тутоте. Я замерла на месте, пытаясь из всего шума выделить речевку про это представление. Имечко у мужчины было прикольным. Даже заинтересовало, что это за персонаж, которого обозвали Тутотой. Увы, сконцентрироваться не вышло, потому что внезапно ко мне на руки ловко запрыгнул зверек яркого малинового цвета. Я испугалась и попыталась его встряхнуть, но тот вцепился в меня своими лапками так крепко, что ничего не вышло. А спустя пару секунд я поняла, что это пушистое и толстопопое не должно быть опасным. Но не может енот, пусть и малиновый, пусть немного меньше, чем я привыкла видеть на земле, быть опасным. Я, во всяком случае, никаких страшных историй с участием енотов не знаю.